Глава 13. Тропа разведчика. Тимофей, а как ты все-таки думаешь, цесаревич остановится в нашей станице или нет? Спросил меня Ромка, расстегивая подпругу у своего гнетко. Не знаю, Ромка, не знаю, ответил я, сняв седло с беркута и повесив его на бревно коновизи конюшни во дворе Селиверстовых. Несколько минут назад я, Ромка и остальные казачата двух учебных отделений вернулись с полигона в станицу, где для разминки прошли тропу разведчика, а потом почти 4 часа занимались починкой и наведением марафета на различных объектах полигона. Полосы препятствий, тропы разведчика, спортивного городка и стрельбища. Как сказали бы в непобедимой и легендарной, красили траву и белили снег перед приездом высокой комиссии. Тем более, возможная инспекция ожидалась в виде второго человека Российской империи, цесаревича Николая и его свиты. Поэтому, чтобы не ударить лицом в грязь при возможном посещении царственным лицом нашего полигона, наше учебное подразделение из мальков и старшаков уже дней 10 приводило полигон в порядок на основании требований советской и российской армии при встрече высокого гостя. Все должно быть ровным, подстриженным, покрашенным и единообразным. Учебное подразделение, учебное отделение, полигон, тропа разведчика — эти и многие другие словосочетания вошли в обиход станицы Черняева после того, как мне в обучении вместе с Ромкой отдали еще 9 казачат станицы. Сначала их было больше, аж 15. Но как-то так получилось, что 6 казачат в возрасте 15-16 лет не захотели чему-то у такого же, как они, Тимохи, учиться и перестали приходить на занятия. Поэтому остался у меня в подчинении десяток казачат в возрасте 13 лет. Только Филиппову Устину, одному из них, было 14. Вспоминая начало наших занятий, я непроизвольно разулыбался. Шермицы и в станице Черняева понедельником и выступлением молодых казачат не закончились. Вторник и среда были посвящены походам в гости, сватовству и прочим гуляниям. А вот в четверг-четверток в станице был проведен общий казачий сбор, на котором атаман Селиверстов зачитал приказ, чтобы на гульбе Шермицы не происходило бесчинства. После оглашения приказа произошло разделение казаков на несколько компаний. Первую, самую большую, составили казаки, основатели станицы Черняева и их потомки. Потом казаки-гости Ольгинской станицы и те, кто в свое время перебрался из Ольгинской в Черняево. Толбузинцы, дроздовцы и их родственники составили третью большую компанию. Были организованы и другие компании. Каждая компания казаков выбрала из своих ватажного атамана, двух судей и квартирмистра и получила из станичного правления знамена и хоругви. Гульба в станице продолжалась до вечера сыропустного воскресенья. Пешие, на лошадях, в полном вооружении команды компаний ездили по станице при встрече, салютуя знаменами. Потом разделялись на партии и проводили учебные бои, по окончании которых большой толпой направлялись к кому-нибудь в гости. Во время пребывания команды у кого-либо в гостях знамена находились во дворе или перед двором. Ставкою при часовом, по очереди наряжаемом от квартирмистра, у которого основная должностная обязанность — извещать тот дом, куда ехать дальше намерена компания. Была за эти дни большая драка стенка на стенку. И взятие снежного городка, и катание на санях, и сжигание чучела масленицы, и запуск с горы горящих тележных колес. Закончилось все грандиозной пьянкой на центральной площади станицы в воскресенье вечером. Среди площади составили из скамеек круг, в средине по кругу накрытые столы с напитками и закуской. Со всех сторон компании съехались. Народ бежит толпами. Атаман Селиверстов со старейшинами и не уехавший Буревой со свитой заняли почетные места под знаменами. Ватажные атаманы сели возле станичного атамана, затем чиновники и старики. А потом казаки пили за высочайшее здоровье. Затем за войскового атамана, за командование Амурского казачьего полка и за все казачье войско Амурское, за Чернявский округ и честную станицу Черняева, за генерал-майора Черняева, за... Пили много, пили с выстрелами, пили и ели. Но отмечались так, что атаман Селиверстов, придя домой, еле смог раздеться, потом перепутал стороны кровати, а под голову положил сырые валенки, в которых пришел с улицы. Зато в понедельник хмурые и неопохмеленные атаман Селиверстов и старейшины станицы в наказной избе собрали еще в воскресенье оповещенных меня и еще 15 казачат. На данном собрании до нас было доведено, что теперь казачата поступают в мое распоряжение для обучения воинским и другим наукам. Как это будет происходить, никого из старейшин и атамана не интересует. Но чтобы результаты были. От такой проникновенной речи атамана Селиверстова я помню тогда просто охренел. Все мои вопросы по системе, программе обучения и материальной поддержки были отправлены Селиверстовым в дальний пеший маршрут. Потом, правда, старейшины пообещали помочь, чем смогут, но не особо много, лишь в материальном обеспечении обучения. А вот как и чему, а также где проводить обучение, это уже проблемы Тимофея Оленина. Но занятия должны начаться уже завтра, а результаты, чтобы были не хуже, чем у меня и Ромки на состязаниях и шермициях. Одним словом, вы в армии, и я не знаю как, но чтобы завтра было пусть безобразно, но единообразно. Завтра так завтра. Следующим утром 16 казачат в колонну по двое отправились бегом с центральной площади станицы до Ермаковского хутора. Чуть больше 2 километров бега до хутора. Во дворе хутора, огражденного тыном, комплекс гимнастических упражнений. В спортзале силовые на брусьях и турнике, качание пресса на шведской стенке и бегом назад. Первое занятие сразу показало, что спортзал, который я и Ромка организовали в пристрое моего дома, для 16 человек мал. Во дворе хутора для нормальных занятий тоже места мало. Именно тогда в мою голову пришли мысли о необходимости создания полигона для обучения казачат, в который бы вошли полоса препятствий, спортивный городок и небольшое стрельбище. Место для такого полигона было совсем недалеко от Ермаковского хутора, на землях, которые теперь принадлежали мне. Точнее, будут принадлежать мне после принятия присяги в 19 лет. Самое главное, там был хороший лесок из пихт и лиственниц, которые пошли бы на обустройство полигона, а также длинный прямой овраг для организации стрельбища. Получив разрешение атамана на использование деревьев на земле Ермаковского хутора, по весне силами приданных для обучения казачат начали стройку придуманного мною полигона. К этому времени на занятиях бегали в колонну по 2 оставшиеся младшие 10 казачат и я в голове колонны. Бегали по дречевке, как морпехи США, разучивая таблицу умножения, правила правописания, исторические даты, географические названия, стихи, песни, афоризмы. Возможно, это и отпугнуло казачат постарше. Не хотелось им выглядеть смешными в глазах станичников. Не обошлось и без курьеза. Бабка Фёкла Чуева, мимо которой мы как-то раз поутру пробежали, разучивая таблицу умножения, приковыляла к отцу Александру с выпученными глазами, голося, что мы на заре призываем Антихриста, читая все вместе неизвестные заклинания. Протоиерей Тышлыков встретил возвращение нашего отряда с занятий на окраине станицы и долго хохотал, узнав, какие заклинания мы читаем. Потом похвалил меня за придуманную методику изучения предметов во время бега. Строительство полигона мы начали со спортивного городка, где на ровной площадке, с которой только что сошел снег, поставили несколько изготовленных из дерева турников, брусьев, длинную лавку для качания пресса. Оборудовав спортгородок, я ввел для отделения казачат порядок зарядки и обучения почти как в непобедимой и легендарной. Ранний подъем и сбор в 6 утра на площади перед приказной избой. 2-километровая пробежка в среднем темпе, турники, брусья и лавочка дружбы. Очень эффективное упражнение. По сути, то же самое качание пресса на скамье, но не в гордом одиночестве, а всем учебным отделением со мной во главе. Сели плотненько рядком на длинной скамье, обнялись за плечи и погнали подсчет. Поначалу все как обычно. А вот когда самые слабые начинают сдавать, даже если ты сдох и сил продолжать у тебя нет, соседи слева и справа все равно не дадут тебе остановиться, ведь ты словно звено в цепочке, а значит, будешь продолжать сгибаться и разгибаться. А мышцам все равно, что ты можешь или не можешь. Они продолжают работать. А самые сильные в итоге чуть ли не вдвоем-втроем тянут вверх всю цепочку из 10 казачат. Нагрузка у них при этом тоже дай Боже. Первые 2 недели после введения в утреннюю зарядку лавочки дружбы казачата, да и я тоже, ходили слегка скособочившись, и лишний раз всем вздохнуть, а не дай бог кашлянуть, было больно. Зато какой прогресс по физподготовке с 3-й недели занятий пошел. После зарядки 2 часа на занятия по общим предметам. И с речевками бег назад в станицу. К 10 часам казачата-курсанты возвращались в семьи и приступали к своим хозяйственно-домашним обязанностям. В конце апреля удалось раскрутить правление станицы на 11 кусков брезента, из которых, по моим выкройкам, женщины семьи Селиверстовых сшили 11 родных советских плащ-палаток, которые первоначально применялись нами на спортплощадке как подстилка на землю для проведения теста Купера из 4 упражнений на физическую выносливость. Его я также ввел в учебный процесс по физподготовке. Данный силовой комплекс, как его называли в спецназе, состоит из 4 упражнений. Отжимание от земли, поднос прыжком колен к груди в упоре лежа, подъем ног за голову в положении лежа на спине и выпрыгивание из приседа до выпрямления ног и туловища. Эти упражнения надо выполнять без остановки сериями, кругами по 10 повторов каждое упражнение. Чем больше кругов, тем лучше результат. В нашей бригаде на ежемесячных зачетах по физподготовке норма была 7 кругов. Через год все курсанты моей школы спецназовский норматив выполняли легко. А вначале мало кто и 2 круга мог пройти и не сдохнуть. А с плащ-палаткой вообще песня получилась. Со временем все казачата выучились использовать плащ-палатки не только как подстилку, покрывало, плащ и накидку, но и научились переносить с ее помощью раненых и грузы, строить походные палатки на 1, 2, 4 и 5 человек, осуществлять светомаскировку и простую маскировку на местности. А после того, как проверяющие процесс обучения в лице атамана Селиверстова и Митяя Широкова увидели наше занятие, на котором в течение 5 минут из 10 плащ-палаток были собраны 2 походные палатки на 5 человек и учебное отделение из 10 казачат с комфортом в них разместилось, пошив плащ-палаток у тети Оли Селиверстовой, стали заказывать многие казаки Черняевского округа. Еще одной вундервафлей в экипировке казачат стал рюкзак десантника по схеме РД-54. Его я ввел в учебный процесс в конце июня, когда в очередной раз удалось раскрутить станичную управу на брезент. За пошив РД расплатились из своей казны, которую стали формировать за счет продажи местному олигарху Савинову охотничьих трофеев, которые добывали во время учебных выходов. С учетом того, что младший Савинов учился с нами, деньгу за пушнину, мясо, ягоды, грибы мы получали по высшему разряду. Хватало и на учебную казну, и кое-что в семью отдавать, чтобы отцы семейств не ругались, что с каждым месяцем дети заняты учебой все больше и больше, и времени на домашние дела по хозяйству у них нет совсем. А родной для меня РД-54, с которым я провоевал в Афгане, потом в Баку, Осетии, Нагорном Карабахе, Чечне, Грузии, также быстро прижился среди казаков станицы, особенно у тех, кто промышлял охотой. Удобно. Ременную систему с дополнительными отделениями внутрь рюкзака и РД, одна из переметных сумок на спине лошади. Спустился на землю, РД за лямки и на плечи, на груди застегнул карабин, изготовленный в станичной кузнице, и вперед. В комплекте РД, который назвал «ранец диверсанта», я предусмотрел дополнительные отделения, которые крепятся отдельно на ремень. Одно отделение предназначено для саперной лопаты. Эх, МПЛ-50 или малая пехотная лопата длиной 50 сантиметров, или саперка, сколько солдатских жизней ты спасла. Это и шансовый инструмент, окоп, лежа за 8-12 минут, отрыть. И топор, и отличное холодное оружие для рукопашного боя, и сковорода. В кузне станицы, хоть и посмеялись, но 11 лопат из хорошей стали сковали. А чего не сделать, если деньги за такую дурь платят? А черенки мы сами сделали. На плечевой системе РД слева на уровне груди расположено отделение для метательных ножей. Ниже подсумок для аптечки. Бинты, марлевые тампоны, жгут, косынка. С правой стороны находится два подсумка для патронов. Небольшой бурдюк с крепким под 70 градусов самогоном двойного перегона вместо антисептика кладется сверху в основное отделение рюкзака, которое закрывается на две пуговицы. Внутри рюкзака помещается сухпаёк, сухари, сушеная рыба, соленое сало, крупы для кулеша и необходимые для похода вещи. По бокам расположено отделение, закрывающееся на пуговицы. Там размещены бутыли из бересты или бурдюки с водой. А для еженедельных 10-километровых марш-бросков в полной боевой, которые начали бегать с августа, в РД упаковывали мешок с песком как балласт-имитатор, необходимого для похода в военных условиях груза. Сначала 10 фунтов, потом 20. Через год казачата лосями носились по лесу с общей нагрузкой в 2 пуда и больше. Параллельно с физподготовкой и обучением общим предметам занялся я еще и боевым слаживанием веренных мне подчиненных. Вспоминая псковскую учебку, а особенно боевые действия в составе 459-й роты СПН в Афганистане, я разбил казачат на 3 тройки, а Ромку сделал своим заместителем. И теперь на всех занятиях и учебных выходах казачата этих троек и спали рядом, и ели. И на всех тренировках по боевой подготовке работали только совместно. Такие занятия через год позволили казачатам в тройках понимать друг друга с полувзгляда, жеста, знака. Именно так нас в свое время учил наш батя, майор Керимбаев. И думаю, те из нас, кто выжил в Афгане и дальнейшем лихолетии, очень ему за эту науку благодарны остались. Один в поле не воин, даже если очень крутой, умелый и везучий. Этому тоже на войне быстро учишься. Раз повезет, другой, а потом зажмут тебя грамотно. И все, сливай воду, чеши грудь. А все только потому, что спину тебе прикрыть некому было. К концу июля 1889 года закончили тропу разведчика. На территории размером с футбольное поле разместили чуть больше 20 различных препятствий. Начиналась тропа с траншеи, из которой надо было выпрыгнуть. Дальше бежать через воронки разной глубины метров 10, затем шел участок глубокого песка и болота с пнями длиной 20 метров, который заканчивался глубоким, метра 2,5 рвом с земляным валом за ним высотой около 1,5 метра. Преодолевать данный ров можно было либо спрыгиванием в ров и вылезанием из него с помощью товарища, или самостоятельно по канату, конец которого находится на высоте 2 метра от дна рва. Завал из деревьев, оплетенных веревкой в 10 метров, был следующей преградой. За ней канава с водой шириной 4 метра и глубиной до метра. Преодолеть канаву надо было прыжком при помощи шеста, подвешенного над канавой. Потом сразу падать и преодолеть ползком участок в 20 метров под веревками на кольях, натянутых на высоте около 40 сантиметров. И опять ров глубиной 2 метра с водой и шириной 6 метров, который надо было преодолеть, пробежав по перекинутому через него бревну. Потом участок в 10 метров с малозаметными препятствиями, селки и спотыкачи. И дальше деревянные стенки дзоты с амбразурами различных размеров. Их надо было преодолеть обеганием с предварительным забрасыванием амбразур гранатами-галышами. Далее траншея с ходами сообщения и чучелами для снятия часового. Следующее препятствие — надолбы и колья, расставленные на участке длиной 10 метров, после которого подбегаешь к деревянной стене высотой 5 метров с пазами, железными скобами или крючками и приставленной к ней наклонной доской, которую надо перелезть с использованием имеющихся приспособлений, а спуститься с помощью канатов, прикрепленных на другой стороне стены. Затем наклонные деревянные лестницы высотой до 2,5 метров со ступеньками разной ширины, которые надо преодолеть взбеганием на лестницу и сбеганием с нее. Потом перепрыгнуть забор высотой больше 2 метров и оказаться перед бревном высотой 3 метра с площадками для спрыгивания. Преодолеваешь их влезанием по ступенькам на него с последующим пробеганием и спрыгиванием с бревна на площадке, а с них на землю. Далее горизонтальный канат длиной 6 метров, натянутый на деревьях на высоте 4 метров. Влезаешь на дерево, перелезаешь по канату с помощью рук и ног, слезаешь по дереву. Спрыгнул с дерева, а перед тобой деревянная стена высотой 5 метров с отверстиями для пролезания на разной высоте. Где смог, там и перелез. А потом опять меж деревьев на высоте 3 метров деревянная лестница. Влез на дерево, перелез лестницу на одних руках, слез по дереву. Горизонтальные и наклонные качающиеся бревна и доски высотой от 1 до 2 метров, которые преодолеваются передвижением по ним с перепрыгиванием с одного на другое. Наклонная платформа высотой до 4 метров с отверстиями для спрыгивания. Влезаешь по приставленной штурмовой лестнице и спрыгиваешь в канаву с песком. Все, последний рубеж — огневой рубеж в начале оврага, где мы подготовили стрельбище. Мишени из деревянных чурбаков. Расстояние от 50 до 200 метров. Овраг маленький, но стенку «пулеулавливатель» пришлось все равно насыпать. После стрельбы, а чаще ее имитации, зигзагообразное возвращение бегом на исходную. Наворотили одним словом столько, что атаман Селиверстов и старейшины станицы, которые прибыли на показ полосы препятствия по окончании ее строительства, в один голос заявили, что казакам такого не надо. Фланкировка пикой, рубка шашкой, наездничество, стрельба — это надо. А то, что построили — это глупость. На мой вопрос, как будем воевать в горном Китае, ежели война с ним случится, также в один голос заявили, что начальство умное и казаков в горы не погонит. На то пластуны и пехота есть. В общем, дали команду организовать занятия по наездничеству и стрельбе, но с патронами за свой счет. Выслушав тогда славное станичное руководство, я ответил «Есть» и продолжил делать все по-своему. Джигитовку, фланкировку пикой, рубку шашкой решил отложить на зимний период. И падать мягче, и теплая одежда, какая-никакая, а защита от ударов учебной шашкой и пикой. К тому же на материал и шитье хотя бы 2 комплекта защиты на лошадь и человека надо было еще заработать. Руководство только ценные указания дало. А про финансирование, как всегда, забыло. Выкручивайся, Оленин Тимофей, как хочешь. Между тем, тропа разведчиков мягко вошла в учебный процесс. Сначала изучали преодоление отдельных объектов полосы препятствия, потом стали проходить по несколько объектов за раз. И где-то через 2 месяца начали проходить всю полосу. Были падения, ушибы, растяжения, но, слава богу, переломов, сильных рассечений удалось избежать. Со стрельбой дела обстояли значительно хуже. Патроны практически отсутствовали. Да и оружие у казачат было аховое. Почти все, кроме меня и Ромки, были вооружены винтовками Бердана №1. Или, как их называли в России, стрелковыми винтовками образца 1868 года, наследие дедов. При этом стволы у этих кармультуков были из-за возраста и длительной эксплуатации не одним поколением казаков сильно расстреляны. Да и откидной затвор остро реагировал на сырость, не всегда срабатывал ударник. Поэтому в большей степени на огневой подготовке изучали теорию стрельбы и с помощью сделанных мною прицельных станков типа ПС-51 изучали на практике взятие ровной мушки и правильность прицеливания, однообразие прицеливания, вынос точки прицеливания и решение огневых задач. В конце сентября ситуация с оружием, к счастью для нас, разрешилась. И разрешилась, как обычно в этом времени, через кровь, слава богу, не нашу.